актеры требуют неотрывного внимания. Возбуждение в любом отделе мозга означает активность этого участка. Нейробиологи умеют измерять уровень возбуждения на любом участке мозга несколькими способами. Один из них – снятие электроэнцефалограммы. При этом на черепе пациента закрепляются специальные сенсорные пластинки, при помощи которых измеряются типы и уровни электрической активности мозга. Другой способ измерить возбуждение – отследить увеличение кровооттока. Обычно это делается при помощи функционально-магнитно-резонансной томографии. Области возбуждения в мозге непрерывно перемещаются. Одни участки начинают активно работать, другие, наоборот, успокаиваются. Представьте, что вы смотрите с высоты на крупный город и видите, как утром миллионы людей выезжают из пригородов и заполняют центр, а в конце дня направляются обратно. Эта картина – неплохая метафора работы мозга, потому что на значительную часть рабочего дня все ресурсы – кровь, кислород, питательные вещества, электрическая активность – направляются к префронтальной коре, чтобы поддержать требуемую от нее интенсивную деятельность. Для того, чтобы префронтальная кора работала наилучшим образом, требуется определенный уровень возбуждения. Он довольно высок, но не слишком. Актеры в вашей мысленной сцене не только легко отвлекаются, но и весьма капризны, и заставить их играть на пределе возможностей можно только при помощи точно рассчитанного давления. Слишком слабое давление, к примеру, полупустой зал, и они не могут сосредоточиться. Слишком сильное, и они начинают забывать реплики.